Матерь Агни-йоги. Ритмом обращения и ритмом общения многого можно достичь. То, что немыслимо осуществить обычным путем, достигается ритмом. Только ритмическая связь с руководителем может быть плодоносной. Ритм и контакт – основы преуспеяния. Пусть даже общение не выразится в следствиях явных, видимых тут же, но все же следствия есть, приносящие ярую пользу. Это те же зерна причин, закладываемых в настоящем ради будущего, которое непреложно должно наступить. Знанию закона порадуемся. Он дает могучий рычаг в наши руки. Человек – творец своего будущего и своей кармы.